Глава 34. Вышел из комнаты Кирилла и тут же направился варить кофе. Мне нужно успокоиться. Еще предстоит разговор с Лизой. Сын сказал одно, могло быть и другое. После того, что я сегодня выяснил о нем, доверие подорвано как ни прискорбно. Как же он меня разочаровал. Не думал, что сын поддастся этой странной страсти и проявит слабость. А вдруг он девчонку обижал, запугивал чем-то. Поэтому она молчала. Тая поняла, что я расстроен, и пыталась выяснить, о чем мы говорили, но всего я ей рассказать просто не смогу. Когда кофе был выпит, и я немного успокоился, обратился к жене. «Мне надо поговорить с твоей дочерью. Ты не против?» «Поговори», — подняла брови Тая. «Паш, что происходит?» «Если бы я и сам знал». «Давай я сначала во всем разберусь, а потом тебе расскажу, хорошо?» «Не представляю, что буду ей потом рассказывать. Что-то придется. «Ладно», — пожала плечами она. Я сжал ее руку и встал из-за стола. Пошел в комнату Лизы, постучал, дождался разрешения войти. «Лиз, важный разговор к тебе, позволишь?» Девушка кивнула и смотрела на меня, как я сажусь на диван. «Сразу скажу, этот разговор не из приятных. И говори правду, пожалуйста. Ничего не бойся, я смогу тебя защитить». «Что случилось еще?» Лицо Лизы вытянулось. «Мне неудобно об этом говорить, но мне стала известна причина драки Кирилла и Лёши. И в нелицеприятных подробностях. Я должен знать, правда ли это». Она покраснела и опустила глаза в пол. «Я не буду тебе сейчас объяснять, что хорошо, что плохо. Скажи мне только одно. Ты давала какие-то обещания Кириллу. Почему он ходит тенью за тобой, напал на Лёшу из-за тебя? Он обидел меня, а Кирилл... Он просто вступился, и все. Кирилл не обижает тебя, как... девушку?» «Нет, что вы имеете в виду?» Она настороженно покосилась на меня. «Или ничего такого сын и правда не сделал ей, либо они покрывают друг друга, и тут все куда хуже уже. Не молчи, пожалуйста, если он вдруг перейдет какие-то грани. Я найду на него управу». «Хорошо, я буду иметь в виду». «Ты встречаешься с Красновым?» «Нет, он просто ухаживал за мной». «Парни перегрызлись из-за тебя, Лиза. Значит, ты давала надежды обоим». «Ничего я им не давала, сами пристали. Мне не нужен ни один, ни другой», — со злостью ответила она. Да уж, драма, достойная театральных подмостков. Лиза оказалась вовсе не ангелом, и за сына стало еще обиднее, хотя оно и к лучшему, переболеет. А не ангела надо бы отправить учиться после лицея куда-то подальше отсюда, чтобы лишний раз не травила душу Кириллу. Бывают же такие женщины, хрупкая с виду, а оказалась роковой. Посводила с ума парней в округе. «Точно все нормально, Лиз?» Внимательно вгляделся в нее. «Да, все нормально», — ответила падчерица, не моргнув глазом. «Ну, смотри сама. Если что, ты знаешь, что делать. Спокойной ночи». Лиза. Молча смотрела, как Павел Сергеевич уходит. Как только дверь за ним закрылась, ударила кулаком по одеялу. Вот ведь зараза мстительная, этот Краснов. Это он рассказал отцу Кирилла. Кир бы точно никогда и ни за что не стал ябедничать. Хотел отомстить Ланскому, что я выбрала его. Теперь я в глазах Павла вертихвостка и шлюха. А Кирилл — маньяк-переросток. Просто отлично. Почему-то так стало стыдно перед Кириллом, захотелось его прижать к себе и пожалеть. Я во всем этом виновата. Из-за меня он подрался с Красновым, на него написали заявление, да еще и отец наехал. Мы слышали с мамой шум и крики в комнате сводного брата. Хочется хотя бы извиниться и как-то загладить свою вину. Дождалась, когда внизу станет тихо, и пошла к нему. Мышкой прокралась по коридору и робко поскреблась. Дверь отворилась, и парень выглянул в проем. Увидел меня... Смотрел секунду, потом втянул за руку в комнату. «Чего тебе, Гуфи?» Кирилл облокотился о стол, скрестив руки. «Извиниться хочу». «Тебе не за что. Ты поступила не самым умным образом, уж извини, но это так. Но главную кашу заварил Лёша. Теперь мы все её весело хлебаем, особенно я. Я вдруг подошла ближе и посмотрела в его глаза. Прости, пожалуйста, я сделала глупость. Но я тоже не могла предугадать, что всё будет именно так. Ты, наверное, жалеешь, что я втянула тебя в это всё. А смысл? Дело сделано. Что теперь, упасть на пол, плакать и бить кулачками, что мне это не нравится? Если бы ты знал, что всё закончится заявлением, то не поехал бы защищать меня. Гуфи, хмыкнул парень, как будто я не понимала элементарных вещей, и ему приходится их объяснять, как неразумному ребёнку. Даже если бы я знал, что Краснов напишет заявление на меня, что отец будет орать как дьявол, я бы всё равно раскроил Лёшке морду. А если он опять тебя обидит, я сделаю это ещё раз. Понятно тебе? Понятно, отозвалась я. Понятно ей, покачал он головой. Ни черта тебе непонятно. Он как-то странно на меня смотрел, будто сказал мне так много, но я снова ничего не поняла. Нет, но кое-что я начинаю, конечно, понимать. Только намёки эти мне проще жизнь не сделали. Краснов сказал твоему отцу, что вы не поделили меня, типа того. А мы и не поделили. Бери выше. В его глазах я Кирюшка-маньяк, который преследует бедную девочку Лизу. Серьёзно? Нахмурилась. Твой папа сейчас задал мне много неудобных вопросов о моих отношениях и с Красновым, и с тобой. Вот почему он спрашивал, не обижаешь ли ты меня, как девушку. А ты что ответила? Соврала. Сказала, что не обижаешь. Кирилл замолчал, кусая губы и пытаясь подавить улыбку. Он понял, что я выгораживала его перед отцом. Спасибо, не ожидал от тебя. Ты умеешь врать? Не за что. «Вот говнюк Краснов!» — воскликнула я, намеренно не отвечая на вопрос об умении лгать. «Я возмущена его поступками. Вообще, я думала, что главный говнюк у нас ты, но Краснов тебя сделал. Отдавай ему своё место, супергада!» «Лис, у меня мыла много!» «В смысле?» «Чтобы тебе рот помыть. Я как-то уже говорил об этом». «Я просто очень зла на Краснова». «А обзываешь меня?» «Ну, извини». «Так не пойдёт. Извини, мне мало». «Чего тебе ещё нужно?» Он двинулся ко мне, подошёл вплотную и встал очень близко, так что чувствовала его запах и тепло. Я начала волноваться, как и каждый раз, когда он нарушает мою зону комфорта. «Ты ещё не сказала мне своё приятное спасибо. Зря я, что ли, от всех подряд получал. Хочу награду». «Вот наглец, а?» «Хочешь, подделку тебе сделаю? Аппликацию? Спасибо, дорогой Кирилл, восклицательный знак!» Парень улыбнулся уголками мягких губ. «В другой раз!» — он положил одну руку мне на талию и потянул к себе, пальцем второй мягко провёл по губам, а потом приник к ним своими. Поцелуй был очень нежным, совсем не настойчивым, а полным ласки. «Мне хорошо в его руках». Я только и просила, чтобы подольше длился этот блаженный момент. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Кирилл отстранился и взглянул снова мне в глаза. Провёл пальцами по щеке. «Не делай больше глупостей, Лиза. Ты могла пострадать серьёзнее. И я». «Не буду. Прости, что не послушала тебя. Мне очень стыдно». «И ты меня прости. Я действительно был тот ещё говнюк. Я тебя на это толкнул. Больше такого не будет. Я тебе не враг, Лиза». Я молча в удивлении смотрела на него. Он будто другой совсем, взрослый, честный, ни следа злобы и агрессии. Таким он нравится мне ещё сильнее. Куда ещё сильнее-то? Я и так уже совсем с ума по нему сошла. «Иди к себе. Послушай, нам надо быть осторожными. Отец не должен увидеть нас вместе. Он против. Иначе я уеду отсюда. Я бы этого не хотела. Если решишь прийти ко мне, пиши мне СМС сначала». «Ладно». Внезапно парень обнял меня за шею и опять притянул к себе, зарываясь носом в волосы. Я робко обняла его в ответ, вбирая лёгкими его запах, вдыхая его. «Хочу отравиться им навсегда». «Иди». Разомкнул Кирилл объятия и потолкал меня к двери. «Поздно уже. Пока. Пока». Снова схватил за лицо и поцеловал. Мы опять приклеились друг к другу, не находя сил оторваться от желанных губ. Не знаю, сколько прошло времени. И не надоело ведь? Кирилл первый прервал уже этот бесконечный поцелуй. «Всё, иди уже». Я робко улыбнулась и тихо вышла за дверь, оглядываясь вокруг. Мы словно два вора каких-то. Я вообще пришла поговорить, но почему-то целовалась с ним 3 часа, а теперь крадусь, как преступница, в комнату. Кирилл. На губах до сих пор вкус маленькой Гуфи. Целовал и целовал ее. Никак остановиться не мог. Когда обнимаю ее, кайфую не по-детски просто. После мы вновь расходимся по своим углам, и я теряю ощущение ее тепла. В голову лезет мысль, что я уже будто и не целый без нее. Половина. И как я раньше жил без нее? Как-то же жил. Сегодня Лиза отвечала мне на ласку, обнимала в ответ. Как будто мы вместе, как будто она моя, как будто она любит. Ради этих нескольких поцелуев я готов стерпеть многое. Не врал, когда говорил, что прошел бы все это еще раз ради нее. И еще раз, если нужно будет, и она после этого меня будет так же целовать. Лиза не сдала меня отцу, она не сказала ему, что я в самом деле вел себя как подонок, требуя ее ласки. Это о многом говорит. Как же хочется уже услышать от нее, что она со мной, что она только моя и больше не будет убегать, стесняться моей нежности или страсти, разделит их. Но я должен подойти первым. Я понял, чего она ждет, что я скажу ей о любви. Да я, блядь, и скажу. Чё теперь тут выделываться, если я и в самом деле крышей по ней еду? Я люблю ее, именно так. Только страшно все равно. Я не уверен, что она ответит мне тем же. Да, она целует меня, но каждый раз я сам напираю на нее и сам беру ее губы. Вдруг она скажет, что не любит и не хочет быть со мной. Как я это вынесу? А не скажу, так и буду мучиться от неизвестности. Неизвестность хуже всего. Как бы мне узнать о ее чувствах заранее? Я бы тогда нашел правильные слова, чтобы сгладить свои гадкие поступки в начале наших отношений. Не знаю, как она. Я с ней давно. У меня с ней отношения уже давно. Я считаю ее своей. Она — моя Гуфи, и все тут. Я найду способ быть с ней, даже под носом у папы. Не трогай ее. Да сейчас прямо. Ага. Все, меня не вылечить. Я наркоманчик и ломает до боли без Лиски. Меня и поезд товарный теперь не остановит. Я все равно пойду за дозой.